Цитата. «Черты были правильные, даже простые. В этом лице не было ничего особенно поэтического, байронического, демонического, ироничного, ястребиного, орлиного, романтического, скорбного и так далее. Скорее, это было лицо врача, который интересуется вашей жизнью, хотя знает, что вы больны. Лицо, хорошо готовое ко всему, лицо итог. Это был взгляд человека, который знает, что он не сможет уничтожить эти угрозы, но который, однако, стремится описать вам как симптомы, так и саму болезнь». Конец цитаты. Примечание. Бродский описывает фотографию Одена, снятую известным фотографом Ролли Маккена в Нью-Йорке в 1952 году. Оден стоит на пожарной лестнице возле своей тогдашней квартиры на 7-й авеню. Конец примечания. Оден, которого увидел Бродский у калитки Кирхштеттенского дома, был значительно старше, чем на той фотографии. Он старел быстро. Лицо было так морщинисто, что его друг Стравинский шутил: «Скоро нам придется разглаживать Уистона, чтобы выяснить, это он или не он. Ему оставалось жить немногим более года». Как рассказывает Бродский, когда Профер растолковал Одену, кого он привез, Оден воскликнул: «Не может быть!» и пригласил их в дом. Оден знал имя Бродского не только из прессы, писавшей в свое время о безобразной комедии суда над молодым русским поэтом, а в эти дни об изгнании поэта. За 2 года до появления неожиданного гостя у его калитки он прочитал стихи Бродского в компетентных переводах Джорджа Клайна и затем написал небольшое предисловие к сборнику этих переводов. Это осторожно написанный текст. Оден начинает с того, что трудно, не зная языка, судить о поэте по переводам, но предисловие написано с симпатией, и некоторые замечания там весьма проницательны. Бродский был польщен и счастлив тем, что великий Оден написал предисловие к его книжке, но была в этой бочке меда и капля дегтя. Столь же положительно Оден отнесся и к стихам Андрея Вознесенского и даже перевел блестяще его параболическую балладу. Из этого можно было заключить, что лучший поэт английского языка рассматривает стихи русских молодых поэтов из такого далека, что не различает их принципиальной несовместимости. В согласии Одена написать предисловие книжки Бродского не было ничего особенного. Оден во многих отношениях представлял тип английского писателя-профессионала, умеющего заниматься литературной подёнщиной. Примечание. В английской культурной традиции, по крайней мере со времен Даниэля Дефо, концепция писательства всегда была шире, чем в русской. Предполагалось, что писатель умеет делать любую литературную работу, а не только сочинять художественную прозу. Среди русских писателей первого ряда в прошлом таков был, пожалуй, только Николай Лесков. Конец примечания. У него была многолетняя привычка работать за письменным столом с утра до вечера с перерывом на обед. Другая многолетняя привычка была подкрепляться при этом алкоголем. Способность вот так работать и пить произвела большое впечатление на Бродского в те дни, что он провел в компании Одена. С юмором и восхищением он описывает порядок дня в Кирхштеттене. Переводы иноязычных слов даны в квадратных скобках. Первый мартини дри, сухой мартини, коктейль из джина и вермута, Оден выпивает в 7:30 утра, после чего разбирает почту и читает газету, заливая это дело смесью хереса и шотландского виски. Потом имеет место завтрак, неважно из чего состоящий, но обрамленный местным розовым и белым, не помню очередности, сухим. Потом он приступает к работе, и, наверное, потому что пишет шариковой ручкой, на столе вместо чернильницы красуется убывающая по мере творческого процесса бутылка или банка, то есть черного ирландского пива. Потом наступает ланч первого часа дня. В зависимости от меню он декорируется тем или иным петушиным хвостом, я имею в виду коктейль. После ланча творческий сон, и это, по-моему, единственное сухое время суток. Проснувшись, он меняет вкус во рту с помощью второго мартини-дри, сухого мартини-коктейль из джина и вермута.